Кадету Биглеру приснился сон. Сон кадета Биглера перед приездом в Будапешт. Он майор. На груди у него сигнум лаудис и железный крест. Он едет инспектировать участок вверенной ему бригады, но не может уяснить себе, каким образом он, кому подчинена целая бригада, все еще остается в чине майора. Он подозревает, что ему был присвоен чин генерал-майора, но генерал затерялся в бумагах на полевой почте. В душе он смеется над капитаном Сагнером, который тогда в поезде грозился послать его резать проволочные заграждения. Впрочем, капитан Сагнер вместе с поручиком Лукашем уже давно, согласно его, Биглера, предложению, были переведены в другой полк, в другую дивизию, в другой армейский корпус. Кто-то ему даже рассказывал, что оба они, удирая от врага, позорно погибли в каких-то болотах. Когда он ехал в автомобиле на позиции для инспектирования участка своей бригады, для него все было ясно. Собственно, он послан генеральным штабом армии. Мимо идут солдаты и поют песню, которую он читал в сборнике австрийских солдатских песен «Es gilt». «Держитесь стойко, храбрецы, врага разите, удальцы, стяг императорский развейте». Ну что ж, пейзаж напоминает иллюстрации из Венской иллюстрированной газеты. На правой стороне амбара разместилась артиллерия. Она обстреливает неприятельские окопы, расположенные у шоссе, по которому он едет в автомобиле. Слева стоит дом, из которого стреляют, в то время как неприятель пытается оружейными прикладами вышибить двери. Возле шоссе горит вражеский аэроплан. Вдали виднеются кавалерия и пылающие деревни. Дальше на небольшой возвышенности расположены окопы маршевого батальона, откуда ведется пулеметный огонь. Вдоль шоссе тянутся окопы неприятеля. Шофер ведет машину по шоссе в сторону неприятеля. Генерал орет в трубку шоферу. «Не видишь, что ли, куда едем? Там неприятель!» Но шофер спокойно отвечает. «Господин генерал, это единственная приличная дорога и в хорошем состоянии. На соседних дорогах шины не выдержат». Чем ближе к позициям врага, тем сильнее огонь. Снаряды рвутся над кюветами по обеим сторонам сливовой аллеи. Но шофер спокойно передает в трубку: «Это отличное шоссе, господин генерал. Едешь как по маслу. Если мы уклонимся в сторону, в поле у нас лопнет шина. Посмотрите, господин генерал», — снова кричит шофер, — «это шоссе так хорошо построено, что даже 30,5-сантиметровые мортиры нам ничего не сделают. Шоссе словно гумно, а на этих каменистых проселочных дорогах у нас лопнули бы шины. Вернуться обратно мы также не можем, господин генерал». Слышит Биглер, и автомобиль делает огромный скачок. «Не говорил ли я вам, господин генерал, — орет шофер в трубку, — что шоссе чертовски хорошо построено. Вот сейчас совсем рядом разорвалась 38-сантиметровка, а ямы никакой. Шоссе гумно, но стоит заехать в лес, и шинам конец. Теперь по нас стреляют с расстояния 4 километров. «Как? Куда мы едем?» «Это будет видно, — отвечает шофер. — Пока шоссе такое, я за все ручаюсь». Дзум! Рывок, страшный полет, и машина останавливается. Господин генерал, кричит шофер, есть у вас карта генерального штаба? Генерал Биглер зажигает электрический фонарик и видит, что у него на коленях лежит карта генерального штаба. Но это морская карта Гельголандского побережья 1864 года, времен войны Пруссии и Австрии с Данией за Шлезвик. А вот здесь перекресток, говорит шофер. Обе дороги ведут к вражеским позициям. Ой, однако для меня важно только одно. Хорошее шоссе, чтобы не пострадали шины, господин генерал. Я отвечаю за штабной автомобиль. Вдруг удар, оглушительный удар, и звезды становятся большими, как колеса. Млечный путь густой, словно сливки. Возносится во вселенную на одном сиденье с шофером. Все остальное обрезано, как ножницами. От автомобиля остался только боевой атакующий передок. «Ваше счастье, — говорит шофер, — что вы мне через плечо показывали карту. Вы перелетели ко мне, остальное взорвалось. Это была 42-сантиметровка. Я это предчувствовал. Раз перекресток, то шоссе ни черта не стоит. После 38-сантиметровки могла быть только 42-сантиметровка, ведь других пока не производят, господин генерал». «Куда вы правите?» «Летим на небо, господин генерал. Нам необходимо сторониться комет. Они пострашнее 42-сантиметровок». «А, смотрите, смотрите, теперь под нами Марс. Вон он, Марс», сообщает шофер после долгой паузы. Биглер снова почувствовал себя вполне спокойным. «Вы знаете историю битвы народов под Лейпцигом?» — спрашивает он. «Фельдмаршал князь Шварценберг 14 октября 1813 года шел на Либерт-Ковице. 16 октября произошло сражение за Линденау, бой генерала Мервельта. Австрийские войска заняли Вахов, а когда 19 октября пал Лейпциг...» «Господин, господин генерал, подождите, подождите!» — вдруг перебил его шофер. «Мы у врат небесных!» «Вылезайте, господин генерал! Мы не можем проехать через небесные врата! Здесь давка! Куда ни глянь, одни войска!» «Ну, задавите кого-нибудь, задавите!» — кричит он шоферу. «Сразу посторонятся!» И, высунувшись из автомобиля, генерал Биглер орет. «Ахтунг! Зи Швайнбанде! Ахтунг! Ахтунг! Зи Швайнбанде!» «Вот скоты видят генерала и не подумают сделать равнение направо!» Шофер его успокаивает. «Это им неловко, господин генерал! У большинства оторваны головы!» Генерал Биглер только теперь замечает, что толпа состоит из инвалидов, лишившихся на войне отдельных частей тела — головы, руки, ноги. Однако недостающие они носят с собой в рюкзаке у какого-то праведного артиллериста, толкавшегося у небесных врат в разорванной шинели. В мешке был сложен весь его живот с нижними конечностями. Из мешка какого-то праведного ополченца на генерала Биглера любовалась половина задницы, которую ополченец потерял под Львовом. «Таков порядок», — опять поясняет шофер, проезжая сквозь густую толпу. «Вероятно, они должны пройти высшую небесную комиссию». «В небесные врата пропускают только по паролю», который генерал Биглер тут же вспомнил. «Фюр Готт und Кайзер! За Бога императора!» Автомобиль въезжает в рай. «Господин генерал!» — обращается к Биглеру офицер-ангел с крыльями, когда они проезжают мимо казармы для рекрутов-ангелов. «Вы должны явиться в ставку главнокомандующего». Миновали учебный плац, кишевший рекрутами-ангелами, которых учили кричать «Аллилуйя!». Проехали мимо группы солдат, где рыжий капрал-ангел муштровал растяпу рекрута-ангела в полной форме, бил его кулаком в живот и орал: «Шире раскрывай глотку, грязная вифлеемская свинья! Разве так кричат «Аллилуйя!»? Словно кнедлик застрял у тебя во рту! Хотел бы я знать, какой осел впустил тебя, скотину, сюда, в рай! Попробуй еще раз! Гла-гли-гля! Ты что, бестия, и в раю у нас будешь гнусить? Еще раз попробуй, ты, кедр ливанский!» Поехали дальше. Но еще долго был слышен рев напуганного гнусавого ангела-рекрута «Гла-гли-глу-гля» и крик ангела-капрала «Аллилуйя! Корова ты иорданская!» Потом они увидели величественное сияние над большим зданием вроде Марианских казарм в чешских Будеевицах. А над зданием два аэроплана, один слева, другой справа. Между ними посредине натянуто громадное полотно с колоссальной надписью: «Императорская королевская штаб-квартира Бога». Два ангела в форме полевой жандармерии высаживают генерала Биглера из автомобиля, берут его за шиворот и отводят наверх, на второй этаж. «Ведите себя прилично перед Господом Богом», — говорят они ему у дверей и вталкивают внутрь. Посреди комнаты, на стенах которой висят портреты Франца Иосифа и Вильгельма, наследника престола Карла Франца Иосифа, генерала Виктора Данкеля, эрцгерцога Фридриха и начальника генерального штаба Конрада фон Гетцендорфа, стоит Господь Бог. «Кадет Биглер», — строго спрашивает Бог, — «вы меня узнаете? Я бывший капитан Сагнер из 11-й маршевой роты». Биглер оцепенел. «Кадет Биглер», — возглашает опять Господь Бог, «по какому праву вы присвоили себе титул генерал-майора? По какому праву вы, кадет Биглер, разъезжали в штабном автомобиле по шоссе между вражескими позициями?» «Осмелись доложить?» «Молчать, кадет Биглер, когда с вами говорит Бог!» «Осмелюсь доложить!» Еще раз заикаясь, начинает Биглер. «Так вы не изволите замолчать!» — кричит на него Бог, открывает дверь и зовет: «Два ангела сюда!» В помещение входят два ангела с ружьями через левое крыло. Биглер узнает в них Матушича и Бацера. Уста Господа Бога вещают: «Бросьте его в сортир!» Кадет Биглер проваливается куда-то, откуда несет страшной вонью. Напротив спящего кадета сидели Матушич с денщиком капитана Сагнера Бацером и все время играли в 66. Ой-ой-ой-ой, а воняет парень, словно треска, сказал Бацер, который с интересом наблюдал, как спящий кадет Биглер подозрительно вертится. «Ну, ой, боже мой, как воняет! Ну, наложил, должно быть, полные штаны, а?» «Но это с каждым может случиться», — философски заметил Матушич. «Не обращай внимания, не тебе его переодевать. Сдавай-ка лучше карты». Уже было видно зарево огней над Будапештом. Над Дунаем ощупывал небо прожектор. Кадету Биглеру, очевидно, снилось уже другое. Он бормотал: «Передайте моей доблестной армии, что она воздвигла себе в моем сердце вечный памятник любви и благодарности. Вечный памятник!» Так как при этих словах он заворочился, вонь опять ударила Бацеру в нос, он сплюнул и проворчал: «Тьфу, да тьфу, ой-ой, ну воняет как золотарь, как засранный золотарь, ну...» А кадет Биглер ворочался все беспокойнее и беспокойнее. Его новый сон был необычайно фантастичен. Он защищал Линц в войне за австрийское наследство. Ему снились редуты и укрепления вокруг города. Его главная ставка превращена в большой госпиталь. Повсюду лежат раненые и держатся за животы. Мимо палисадов города Линца проезжают французские драгуны Наполеона I. А он, комендант города, стоит над всеми ними, тоже держится за живот и кричит французскому парламентеру: «Передавайте своему императору, что я не сдамся!» Потом боли в животе как будто утихли, и он со своим батальоном через палисады бежит из города вперед к славе и победе и видит, как поручик Лукаш подставляет свою грудь под палаш французского драгуна, чтобы отвести удар, направленный на него, Биглера, защитника осажденного Линца. Поручик Лукаш умирает у его ног, восклицая: «Такой человек, как вы, господин полковник, более необходим, чем никчемный обер-лейтенант!» Растроганный защитник Линца отворачивается от умирающего, но тут картечь попадает ему в седалищные мышцы. Биглер машинально ощупывает штаны и чувствует на руке что-то липкое. Он кричит: «Санитары! Санитары!» и падает с коня. Бацер и Матушич подняли свалившегося с лавки кадета Биглера. А затем Матушич направился к капитану Сагнеру и доложил, что с кадетом Биглером творится что-то неладное. «Это не с коньяку», — сказал он. «Вернее всего, холера. Кадет Биглер на всех станциях пил воду. В Мошине я видел, как он...» «Холеру сразу не схватишь, Матушич! Скажите врачу, он рядом в купе, пусть его осмотрит!» К батальону был прикомандирован врач военного времени, вечный студент-медик и корпорант Вельфер. Он любил выпить и подраться, но медицину знал как свои 5 пальцев. Он прослушал курс медицинских факультетов в различных университетских городах Австро-Венгрии, а был на практике в самых разнообразных клиниках, но не имел звания доктора по той простой причине, что по завещанию покойного дяди, студенту-медику Фридриху Вельферу, выплачивалась ежегодная стипендия до получения им диплома врача. Эта стипендия была приблизительно раза в 4 больше жалования ассистента в больнице. И кандидат медицинских наук Фридрих Вельфер добросовестно стремился по возможности отсрочить получение звания доктора медицины. Наследники чуть не сошли с ума, объявляли его идиотом, делали попытки женить на богатой невесте, только бы избавиться от него. А член приблизительно 12 корпорантских кружков, кандидат медицинских наук Фридрих Вельфер, чтобы позлить наследников, издал несколько сборников весьма приличных стихов в Вене, Лейпциге, Берлине, печатался в Симплициссимусе и спокойно продолжал учиться. Над ним не каплет. Но вот разыгралась война и коварно нанесла ему удар в спину. поэта, автора книг, смеющиеся песни, кружка и наука, сказки и притчи, забрали безо всяких... А один из наследников приложил все усилия, чтобы беззаботный Фридрих Вельфер получил звание лекаря военного времени. Он выдержал экзамен. В письменной форме ему был предложен ряд вопросов, на которые он обязан был прислать ответы. На все вопросы он дал стереотипный ответ. «Поцелуйте меня в задницу». 3 дня спустя полковник торжественно объявил, что Фридрих Вельфер получил диплом доктора медицинских наук, который давно заслужил, и что старший штабной врач назначает его в госпиталь пополнения. Теперь от его поведения будет зависеть быстрое продвижение по службе. Известно, правда, что в разных городах у Фридриха Вельфера были дуэли с офицерами, но сейчас время военное, и это все предано забвению. Автор книги стихов «Кружка и наука» закусил губы и пошел служить. После того, как было установлено, что по отношению к солдатам он вел себя чрезвычайно снисходительно и задерживал их в больнице по возможности дольше, в то время, когда лозунгом было «валяться и подохнуть в больнице» или «валяться и подохнуть в окопах, все равно подохнуть», доктора Вельфера отправили с 13-м маршевым батальоном на фронт. Кадровые офицеры батальона считали его неполноценным. Офицеры запаса, чтобы не углублять пропасть между собой и кадровиками, также не замечали его и не дружили с ним. Капитан Сагнер, естественно, чувствовал себя намного выше бывшего кандидата медицинских наук, изрезавшего за время своей долголетней учебы множество офицеров. Когда Вельфер, лекарь военного времени, прошел мимо Сагнера, тот даже не посмотрел на него и продолжал разговаривать с поручиком Лукашем о каких-то пустяках, вроде того, что около Будапешта разводят тыкву. В связи с этим поручик Лукаш вспомнил, как на 3-м году обучения в кадетской школе он с товарищами из штатских был в Словакии. Раз они пришли к евангелическому пастору-словаку, тот угостил их жареной свининой с гарниром из тыквы. Потом налил им вина и сказал: «Тыква, свинья, хочет вина». На что Лукаш страшно обиделся. «Ай, Будапешта мы почти не увидим», — с сожалением заметил капитан Сагнер. «Согласно маршруту, мы должны простоять здесь только 2 часа». «Думаю, что будут переформировывать состав», — ответил поручик Лукаш. «Мы прибудем на сортировочную станцию, вокзал для воинских эшелонов». К ним подошел лекарь военного времени Вельфер. «Пустяки», — сказал он, улыбаясь. «Господ, которые мечтают со временем стать офицерами и хвастаются в офицерском собрании своими стратегическо-историческими познаниями, следовало бы предупредить, что вредно один присест съедать посылку со сластями». С момента отъезда из Брука кадет Биглер проглотил, как он сам признается, 30 трубочек с кремом, а на вокзалах пил только кипяченую воду. «Это напоминает мне, господин капитан, стихи Шиллера. Wer sagt von... Кто говорит о...» «Послушайте, доктор», — прервал его капитан Сагнер, — «не о Шиллере речь. Что, собственно, случилось с кадетом Биглером?» Лекарь военного времени Вельфер ухмыльнулся. «А, ну, с Биглером, кандидат в офицеры, ваш кадет, просто обделался. Это не холера и не дизентерия, а самый простой и обыкновенный случай. Ничего особенного, человек всего-навсего обделался. Ваш господин, кандидат в офицеры, выпил коньяку больше, чем следовало, и обделался. Но, по-видимому, он обделался бы и без коньяку, с одних только трубочек, которые ему прислали из дому. Это ребенок. Насколько мне известно, в офицерском собрании он всегда выпивал только четвертинку вина. Он абстинент... Фу. Доктор Вельфер сплюнул. Он покупал всегда линские пирожные. Значит, ничего серьезного? Переспросил капитан Сагнер. Но, получив огласку, такое дело, поручик Лукаш встал и заявил, обращаясь к Сагнеру. Благодарю покорно за такого взводного командира. А я помог ему встать на ноги, сказал Вельфер, не переставая улыбаться. Об остальном соблаговолите распорядиться сами, господин батальонный командир. Я сдам кадета Биглера в здешний госпиталь и выдам справку, что у него дизентерия. Тяжелый случай дизентерии. Тяжелый. Необходима изоляция. Кадет Биглер попадет в заразный барак. «Это, без сомнения, лучший выход из положения», — продолжал Вельфер с той уже отвратительной улыбкой. «Одно дело — обделавшийся кадет, а другое — кадет, заболевший дизентерией».